Я могу соединиться с начальством порта Кваджалейна и попросить, чтобы они выслали вертолет. Удостоверить, что все именно так, как мы думаем. Подождем часок. А вдруг кто-то еще барахтается? Выжившие мне не нужны. Хэндл фыркнул. Там был почти фунт взрывчатки. Такое количество разнесет все на сотни метров в округе. Выживших быть не может. Улыбка Дэвида стала еще шире. Отличная работа! — воскликнул он, сунул руку под стол и вытащил бутылку «Дом Периньон». — Выпьем за идеальное выполнение миссии. — Скорее, не за выполнение, а за исполнение, — вставил Рольф. — Как там пишут в газетах, приговор приведен в исполнение? Бутылка выстрелила в потолок, и пробка запрыгала по каюте. Когда шампанское пенистой струей полилось из горлышка, Дэвид высоко поднял бутылку и провозгласил: «Это первый шаг к уничтожению Джека Киркланда». Глава 15. Помпеи. 6 августа, 6 часов 15 минут. Остров Помпеи, Федеративные Штаты Микронезии. Сидя в просторном салоне частного Лерджета, Карен смотрела в иллюминатор. Самолет выруливал по бетону аэропорта Помпеи. За пеленой мелкого моросящего дождя, поросшие тропической растительностью вершины этого южного острова выглядели размытыми, словно написанными акварелью. Самолет сделал разворот, и взгляду Карен открылась вторая по значению достопримечательность Помпеи, глядящий на залив Колония, базальтовый утес Рахиес-Рок, напоминающий человеческое лицо. По аналогии с похожим горным образованием на Гавайях, он получил прозвище «Алмазная голова Микронезии». «Как красиво!» — восхитилась Миюки, перегнувшись через Карен, это же глядя в иллюминатор. События предыдущего дня измотали японку сверх всякой меры. Поэтому в течение всего полета она спала и проснулась только, когда самолет пошел на посадку. А Карен, наоборот, не могла уснуть, как и Джек. Он сидел в другом конце салона, не замечая ничего вокруг себя. На кресле позади него сгорбился, негромко посапывая Мваху. После посадки на самолет Джек несколько часов отчаянно пытался связаться с кем-нибудь из представителей власти на Кваджалейне, чтобы выяснить судьбу своего судна. Наконец ему сообщили, что к месту нахождения Фатома уже выслан вертолет, и остается только ждать известия от пилота. Джек метался по салону, как тигр по клетке, сжимая и разжимая кулаки. Когда известия поступили, они оказались неутешительными. В сообщении пилота говорилось: на поверхности воды, посредине пятна горящего топлива, отчетливо видны обломки, точка. Выслушав это, Джек не произнес ни слова. Подойдя к бару, он налил полстакана виски, залпом выпил, а потом налил еще и еще. Карен чуть ли не силком усадил его в кресло. Она пыталась разговорить Джека, но он произнес одну лишь фразу: «Я убью эту гадину», и надолго замолчал. Карен не оставалось ничего другого, кроме как вернуться на свое место и разглядывать в иллюминатор мир, проплывавший под ними. Полет был монотонным до того момента, когда они достигли места назначения. Остров Помпеи имел всего 13 миль в длину, был окружен защитным кольцом коралловых рифов с лагунами и мангровыми зарослями внутри. Природа этого райского уголка не могла не вызывать восхищения. Джунгли, прозрачные ручьи, водопады и крутые утесы. Рассматривая прямоугольник острова с высоты, Карен надеялась обнаружить его вторую достопримечательность — руины древнего города Нанмадл, но сделать это не позволил густой туман, затянувший юго-восточное побережье острова. Когда самолет стал подруливать к зданию терминала, Миюки снова села в свое кресло. Кивнув в сторону Джека, она спросила: — Как ты думаешь, он придет в себя? — Для этого потребуется время, — ответила Карен. Она знала, что произошедшим Джек винит себя. Об этом говорят морщины, залегшие вокруг глаз и рта, ставшие вдруг пустыми. Как только самолет остановился, Миюки расстегнул ремень безопасности. «Постараюсь как-то расшевелить его», — сказала она подруге, — «отвлечь от грустных мыслей».